Глава 5. В Верхырите перед выходом из каюты я уточнил у Валерона, не взял ли он компенсацию ворованными подстаканниками, чтобы, если что, сразу их вернуть. «Нечего брать было», — бесхитростно ответил помощник. «Все это тварюга уже вынес и продал». «Может, он не воровал?» «Ты его рожу видел? Он и не воровал?» — фыркнул Валерон. «Если у него сейчас нечего брать, это означает, что он хорошо умеет прятать следы, а не что он кристально честный работяга. Вообще эта структура прогнила сверху донизу. Думаешь, капитан дирижабля не в курсе творящегося здесь игрового безобразия?» Я вспомнил реакцию капитана, заверявшего документ о переходе права собственности на дом, и вынужден был признать «в курсе». «И остальные тоже в курсе и воруют», — убежденно сказал Валерон. «Обвиняют простых пассажиров, таких как мы с тобой». «Нельзя сказать, чтобы обвинения были безосновательными», — намекнул я. «Не сравнивай. Я беру компенсацию. И не у компании, а у тех, кто злоумышляет», — оскорбился Валерон. «И вообще давайте на выход. Нам здесь больше делать нечего». «Точно ничего больше ни у кого не брал?» «А тебе 150 тысяч мало?» — оживился он. «Могу быстренько пробежаться?» «Так». Я быстро натянул на него звездный комбинезончик, невольно подумав, что для полного соответствия образу звезду надо еще и во лбу зажечь. «На выход так на выход. В конце концов, никто не бегает и не орет, что его ограбили, так что есть надежда, что Валерон в этот раз ограничился одним жуликом. Господина, которого Шулер обыграл в карты, я больше не видел, хотя его возмущение слышал не раз. Например, он был убежден, что его должны бесплатно кормить, потому что он остался без денег из-за халатности команды дирижабля. Стюарт сколь не пытался ему втолковать, что такой графы в списке его обязанностей нет, кормление за свой счет обыгранных в карты. Господин каждый раз возмущался и отказывался принимать очевидное. Хорошо, что он сошел раньше нас, и мы некоторое время летели в тишине, потому что остальные пассажиры были куда спокойнее. Странное дело, я не так много летаю, но уже вижу кучу возможностей улучшить быт пассажиров, а владельцы почему-то этим делом не занимаются вовсе. Совершенно спартанские условия полета, при том, что иной раз бывает занято всего несколько кают. В поездах есть разделение по классам. Почему этого не сделать в дирижабле? Стюарт прощался с нами с печалью в голосе. Его надежды нажиться на мне тем или иным образом не оправдались. Несколько рублей чаевых его аппетиты явно не удовлетворили. Но он надежды не терял. Его чаевые напрямую зависели от выигрыша, поэтому он уже прикидывал, сколько получит с выигранного дома, если вовремя подаст наводку. При прощании он всячески намекал, что в следующий раз может быть мне полезен. Нас уже ожидали сани отчима. Антип при нашем появлении засуетился, то откидывая полость, то опять ее закрывая. «Добрый день, Петр Аркадьевич и Наталья Васильевна! Здесь, а маменька ваша кирпичи горячие распорядилась положить, значит, чтобы не замерзли вы по дороге». «Хоть кто-то о нас думает», — тявкнул Валерон. «Не потерялась, значит, шавка ваша», — грустно сказал Антип, хотя должен был уже понять, что проживание Валерона на конюшне ему не грозило. А ведь кучер даже не подозревал, сколько теряет. Стоило Валерону туда заселиться, как прирост конюшенного имущества пошел бы невиданными темпами. Как только мы приехали, сразу пошел обмен подарками. Отчиму вручили коньяк, маменьке золотые серьги с рубинами моего изготовления, но без бонусов. Почему такое произошло, я так и не понял. Серьги даже Наташа признала красивыми и законченными. Возможно, сыграло свою роль то, что маменька, для которой делали серьги, не обладала никакими навыками, а значит, и бонусы ей были не нужны. Ниночка же пришла вместе с Митей и умоляла именно его ей подарить. Я отозвал паука в сторону и спросил, чего бы тот хотел сам. Ну а вдруг он мечтает в компании подруги читать любимые книги? «Если у меня есть выбор...» «Конечно, у тебя есть выбор», — тявкнул Валерон. «Из двух вариантов, правильный и нет. Что выбираешь?» «С вами хочу», — ответил он. «Здесь скучно, а у вас все время что-то происходит». Ниночка, которая это все-таки услышала, залилась слезами, обозвала Митю предателем и хотела убежать, но я ее поймал за руку и сказал: «Митя, мой боевой товарищ, но у тебя появится подружка, которую ты назовешь сама». Я вытащил из саквояжа розовую паучиху размером поменьше Мити и поаккуратнее, и с урезанными функциями. Глаза у Ниночки тотчас высохли, и она восхищенно сказала: «Ой, какая красивая!» «Только учти, что тебе придется ее всему учить», — сказал я. «Митя читать учился. Он этого не знал при появлении». Этого паука я даже не включал, потому что не хотел ни привязываться сам, ни чтобы она привязывалась к нам. Если дарим Ниночке, то пусть сразу активируется при ней. «Митя, ты же научишь читать, Мотю?» — сразу перевела Ниночка стрелки. «Сколько смогу, столько научу», — ответил паук, постоянно посматривая на розовую соперницу. Она ему не нравилась в точности так же, как и первый вариант. «Митя, для тебя тоже есть подарок», — постарался я его обрадовать. «Новая книжка со сказками и обонятельный модуль». «Новый модуль?» — счастливо заскрежетал он и почти сразу же спросил. «Опять меня отключать нужно будет». «Иначе никак не поставить». «Ну что, Ниночка, включаем Мотю?» «Включаем», — захлопала она в ладоши. «Мотя такая красивая, с бантиком». Наверное, был бы Митя живым, вздохнул бы от огорчения. Как быстро забываются старые друзья ради новых, розовых, красивых, блестящих и с бантиком. Поскольку у Беляевых магов не было, активировал Мотю я и сразу начал инструктаж, сообщив, что она должна охранять девочку Нину. «Охранять?» — тоненьким голоском, даже с проблесками эмоций, ответила Мотя. Говорила она чуть быстрее Мити с забавными прищелкиваниями в конце слова. И речь походила на птичий щебет. «Это я умею. У меня вон какие замечательные когти». Она горделиво выдвинула лезвие и всем показала. «Кто подойдет, того буду резать, да?» И хищно клацнула лезвиями в сторону вознамерившейся было подойти посмотреть маменьки. Та испуганно ойкнула и отскочила с невиданной ранее прытью. «Нет, Надежду Павловну и Юрия Владимировича ты тоже охраняешь», — испуганно предупредил я. «Их ты должна слушаться, и их команды в приоритете по отношению к Ниночкиным. И вообще все, кто сейчас в этой комнате, под твоей защитой. На них нападать нельзя. Угрожать можешь только тем, кто на Ниночку нападает. Серьезно нападает, а не в шутку». «В шутку это как? Если нападают, то нападают, и это не шутка». Она покрутилась вокруг собственной оси, осматриваясь и запоминая всех, кто находился в гостиной. «Митя, объясни Моте правила поведения», — сдался я. «У тебя это точно лучше получится. Вы ментально близкие». «Это долго», — сказал он. «Пойдемте», — радостно сказала Ниночка. «Заодно Мотю научим читать. Она же умная, она быстро научится». «А модуль?» — вопросительно повернулся ко мне Митя. «Подходи через час, поставим», — предложил я. «Нет, лучше, когда Мотя научится читать», — возразила Ниночка. «Тогда у Мити будет стимул побыстрее ее научить». «Или появится стимул резаком на запчасти порезать», — проворчал Валерон. «Я красивая», — возмутилась Мотя. «Меня нельзя резаком. И почему у Мити резак есть, а у меня нет?» Однако, не учел я, что Мотя тоже будет понимать Валерона. Одна надежда, что Беляевы решат, паучиха несет от себятину. Этакий эффект рождения. Или, как вариант, они с Мити общаются на языке скрежета и жестов. «Потому что ты маленькая». «И что, если я маленькая, меня можно обижать?» «Резак на тебе будет некрасиво смотреться. Сама посуди, куда его крепить?» Она повертелась, но осмотреть себя, разумеется, не смогла. Зеркало тоже не увидела и неохотно сказала. «Тогда мне резак не нужен. Красоту портить нельзя». «Пойдемте же», — сказала Ниночка и притопнула ножкой. «Пойдемте скорее». Пауки засеменили за ней. Митя выглядел брутальнее и серьезней. Мотя смотрелась рядом с ним, как игрушка. Но игрушка непростая. С голосовым модулем, который она вовсю использовала, сразу выясняя все, что ей было непонятно. «Че-то мне-то Мотя уже сейчас не нравится», — проворчал Валерон. «Признаю, что розовая паучиха Ниночке больше подходит», — сказал отчим. «Но не кажется ли тебе, Петя, что она немного туповата?» «Не немного, а очень даже много», — отметил Валерон. «Она еще ничему не училась», — напомнил я. «Митя тоже поначалу ничего не знал. Как только все нужное запомнит, вы ее не узнаете». «Главное нам до этого отсюда удрать, а то всучат нам эту Мотю с собой как пить дать», — пессимистично заметил Валерон. «Она не опасна?» — спросила маменька. «У нее такие жуткие ножики. Еще порежет кого-нибудь?» «Они убираются. Случайно никого не порежут», — уверил я. «Но она мне угрожала», — возмутилась маменька. Она тогда еще не понимала, кого должна слушаться и охранять, теперь угрожать не будет. «Я схожу, проверю. Но если это не так, то...» Она задумалась. «То я все исправлю. Но ничего править не придется, уверяю тебя. Митя ей все объяснит». Маменька не поверила и пошла убеждаться самостоятельно. Я ее понимал. Болтливость при переделке уменьшилась, но, кажется, это негативно отразилось на контурах управления. Как мне показалось, по сравнению с Митей, Мотя немного подтормаживала. То есть и развитие у нее будет замедленным. Сравнивать с вариантом Марии Васильевны было пустым занятием. От старой паучишки здесь только корпус и покраска. Внутренности я поменял. «Машкина тоже поначалу тормозила», — сказала Наташа, явно желая меня подбодрить. «Она больше говорила, чем думала, поэтому кое-что ей приходилось повторять на несколько раз». «Митя мне нравится больше», — резюмировал отчим. «Митя нам самим нравится больше», — огрызнулся Валерон, которого отчим, разумеется, не понял, но посмотрел на него очень недовольно. «Когда экзамены назначены?» — попытался сменить я тему. «На 3 января. До этого времени вы приглашены с нами на несколько приемов. Ты вправе отказаться, потому что приемы не дворянские, но я был бы тебе признателен, если вы составите нам компанию». Ранее в Российской империи использовался юлианский календарь, то есть Рождество праздновали перед Новым годом. В этом цикле время соответствует концу 19-го, началу 20 века. Отказываться я и не подумал, потому что оскорблять людей, от которых будет зависеть скорость восстановления моего княжества, последнее дело. «Что за приемы, Юрий Владимирович?» «Ваш входит в общий список?» — поинтересовался я. «У нас бал уже был. Теперь нужны ответные визиты», — пояснил отчим. «Мы с тобой потом обсудим, к кому тебе точно стоит сходить, а кого можно пропустить. Приглашений слишком много. Пока вам все же нужно отдохнуть с дороги. Вам приготовили спальню. Не твою старую комнату, а побольше». К нам выскочил Митя. Насколько я мог считывать его эмоции, паук был в панике. «Что-то случилось?» — забеспокоился я. «Моте выдали зеркало», — сообщил он. «Теперь его не могут отобрать, а она хочет, чтобы ей один ножик заменили зеркалом». «Похоже, общий язык девочки уже нашли», — хмыкнул отчим. «Следующей просьбой будет установка расчески или щипцов для завивки». На этом месте я даже задумался, потому что реализовать вариант щипцов мне было по силам. Сам предлагать не буду, но если попросят, не откажу, потому что боевое использование щипцов, возможно, пусть похуже, чем ножиков, но зато с ожогами. «Петя, ты мне обещал новый модуль», — напомнил Митя. «Можно его сейчас поставить. Я готов к изменениям. И мне кажется, что на адаптацию нужно будет время». «Чувствую, его там заболтали», — насмешливо тявкнул Валерон. «Настолько заболтали, что ему хочется остудить мозги. Схожу-ка я проверю, что они там делают». Он шмыгнул в дверь, как настоящая собака, и исчез в недрах Беляевского особняка. А вот дальше, возможно, без бесплотного состояния не обошлось. А отчим позвал Глашу и попросил показать нам приготовленную комнату. Наташа с ней пошла, а я задержался, поскольку знал, о какой комнате идет речь, и спросил у отчима: «Вы в курсе, что Глаша торгует информацией о семье?» «Я-то в курсе», — удивился он. «А вот ты откуда узнал?» «Случайно. Значит, у вас контролируемый слив?» «Надеюсь, что да. А если что-то уходит неконтролируемого, то несерьезно и придает достоверности», — усмехнулся он. «Не перестаю удивляться случившимся с тобой изменениям, Петя. Ты словно другой человек». «Вы же знаете мою проблему. Мне только, чтобы не умереть, приходится вертеться», — вздохнул я. «А в том месте, где ты узнал про Глашу, что-то есть на остальную прислугу?» «Остальные информации торговать отказались. Во всяком случае, с этим источником». Митя нетерпеливо переминался с лапы на лапу, а их было куда больше, чем у Валерона, показывая желание убраться отсюда подальше. Он точно чувствовал себя лишним на том празднике жизни, что происходил сейчас в комнате Ниночки. Разочаровывать Митю я не стал, и мы с ним пошли. Нет, не ставить ему новый модуль, тот все равно был в Валероне, а в кабинет отчима смотреть проект договора на совместное предприятие. «Юрий Владимирович, вопрос с мотором. Если мы ставим тот, что у меня сейчас на автомобиле, то там требуются ингредиенты из зоны. Будет справедливо считать их стоимость по рыночной цене, даже если я сам добываю, а то у вас здесь написано фактические затраты. Опять же, изготовление для меня бесплатно. хотя, по идее, мотор довольно дорогое изделие. И что ты предлагаешь? Оформление отдельного предприятия уже на меня? Тогда я продавал бы нашему совместному моторы, и эта проблема снялась бы автоматически. Он задумчиво поскреб подбородок и сказал, в идеале бы обойтись вообще без артефактных деталей, а то автомобиль обойдется покупателю в копеечку. Пока речь идет о люксовых вариантах, можно об этом не переживать. А тогда нужно думать о двигателе внутреннего сгорания. Кстати, двигатели тоже можно вынести в отдельное производство, поскольку делать их можно не только под автомобили. А еще нужны нормальные шины. Последнее может стать проблемой. Почему? Потому что из зоны колес не натаскаешься. Нужно создавать свои. Это отдельное производство. И на пустом месте его не создашь. Нужно будет сначала разработать сам процесс. Опять же, резиновые прокладки понадобятся и при сборке автомобиля, если обходиться без артефактных и алхимических дополнений. Я сообразил, что если двигатель внутреннего сгорания я соберу, то об изготовлении шин имею только общее представление, которое придется переносить в жизнь методом проб и ошибок. Нужен толковый химик. Или алхимик, если будут использоваться специфические рецепты. Последнее, конечный результат, удорожит. То есть нужно три отдельных производства? По факту, да. Но то, что с резиной, не обязательно жестко завязывать на шины. Можно делать всякие бытовые мелочи. Шланги, водонепроницаемые сапоги, да даже те же ластики. Все это требует обдумывания, заметил отчим. Ну так сложное производство, Юрий Владимирович. Много мелких деталей, которые можно отливать на ваших заводах, а доводить уже на месте. Нам нужен технический специалист, который все это возглавит. Главный инженер производства. Мне это не по статусу. Он опять поскреб подбородок. Тогда нужно в отдельное производство выводить еще красители. Там тоже возможно использование продукции для других целей. Честно говоря, я был уверен, что мы сможем производить все в одном месте, но ты, Петя, неожиданно заставил меня посмотреть на дело под другим углом. Спасибо. Подписание договора мы отложили. Нынешний вариант придется переписывать. Да и не уверен я, что подпишу и следующий. Там дорабатывать и дорабатывать, еще пока результат удовлетворит нас обоих. Но на сегодня разговор был закончен. Мы с Митей покинули кабинет, а в коридоре почти сразу к нам присоединился Валерон, который с немалой долей ехидства принялся рассказывать, как из боевого паука делают салонную штучку, а маменька уже прикидывает, куда она будет брать с собой Мотю. Для охраны, разумеется.